Умоляю, Фернан, перестань метаться по комнате. Равинель остановился у окна, отдернул штору. Туман сгущался. Он был совсем желтый вокруг фонарей на пристани и зеленоватый под газовыми рожками, освещавшими улицу. То он собирался в густые тяжелые клубы, то обращался блестящими каплями моросящего дождя. В разрывах тумана смутно проглядывала носовая часть грузового судна «Смолена» и его освещенные иллюминаторы. Равинель остановился. И тут до его слуха донеслись обрывки музыки. На судне играл патефон. Именно патефон, потому что каждая вещь длилась около 3 минут. Потом наступала короткая пауза, верно переворачивали пластинку, и снова музыка. «Да, рискованно», — заметил Равинель. «А вдруг судно увидит, как Мирей сюда войдет?» «Скажешь, что же?» — возмутилась Люсьен. «Она-то уж все меры предосторожности примет. И потом, это ведь иностранцы, что они смогут рассказать?» Он протер рукавом запотевшее от дыхания стекло. Взглянув поверх ограды палисадника, он увидел слева пунктир бледных огоньков и причудливые созвездия, словно узорчатое пламя, горящее в глубине храма свечек, смешалось с зеленым светом фосфорицирующих светлячков. Равинель без труда узнал изгиб набережной Фос, семафор старого вокзала, биржи, сигнальный фонарь, подвешенный на цепях, преграждающий ночью въезд на паром, и прожектора, освещающие место швартовки Канталя, Кассара и Смолена. Справа шла набережная Эрнест-Рено. Мутный свет газового рожка уныло падал на рельсы и мокрую мостовую. На борту у Смолена патефон наигрывал венские вальсы. «Может, она хоть до угла на такси доедет?» — предположила Люсьен. Равинель поправил штору и обернулся. «Вряд ли, она слишком экономна», — пробурчал он. И снова молчание. И снова Равинель принялся расхаживать взад-вперед. 11 шагов от окна до двери и обратно. Люсьен маникюрила ногти и время от времени поднимала руку к свету бережно, словно невесть какую драгоценность, поворачивая ее из стороны в сторону. Сама она не сняла пальто, зато его заставила снять воротничок и галстук, надеть домашний халат, обуться в шлепанцы. «Ты только что вошел. Ты устал, ты устраиваешься поуютнее, и сейчас примешься за ужин, понял?» Он понял. Он хорошо все понял. Даже слишком хорошо. Люсьен все предусмотрела. Он хотел достать из буфета скатерть, но не тут-то было. Никакой скатерти. «Ты пришел. Ты один. Ты ешь на скорую руку, прямо на клеенке», — раздался ее хриплый властный голос. Она сама поставила ему прибор. Швырнула между бутылкой вина и графином кусок ветчины прямо в обертке. На коробку с камамбером положила апельсин. «Прелестный натюрморт», — промелькнуло у него в голове. У него вдруг вспотели ладони, тело напряглось, он так и застыл. «Чего-то не хватает», — задумчиво протянула Люсьен. «Значит так, ты переоделся, ты собираешься ужинать, один, приемника у тебя нет. Ага, все ясно, ты будешь просматривать заказы за день, словом, все как обычно. Но, уверяю тебя, дай-ка мне свою салфетку». Она разбросала по краю стола отпечатанные на машинке бланки с изображением удочки и сачка, скрещенных как рапиры. Фирма Бланши, Люэде, 145, бульвар, Мажанта, Париж. Было 9:20. Равинель мог бы перечислить все, что делал с 8 часов, буквально по минутам. Сначала он внимательно осмотрел ванную и убедился, что все в исправности и никаких подвохов тут не будет. Фернан даже захотел заранее наполнить ванну, но Люсьен не позволила. Посуди сам. Ей захочется все осмотреть. Она обязательно заинтересуется, почему в ванне вода. Не хватало только поссориться. Люсьен была не в духе. При всем ее хладнокровии чувствовалось, что она напряжена и взволнована. «Будто ты ее не изучил. За 5 лет, бедный мой Фернан!» Тот и оно. Он совсем не был уверен, что изучил свою жену. Женщина, с ней обедаешь, с ней спишь. По воскресеньям водишь ее в кино. Откладываешь деньги, чтобы купить загородный домик. Здравствуй, Фернан. Здравствуй, Мирей. У нее свежие губы и маленькие веснушки вокруг носа. Их замечаешь только тогда, когда целуешься. Она совсем легонькая, эта Мирей. Худенькая, но крепкая, нервная. Милая, заурядная, маленькая женщина. Почему он на ней женился? Разве знаешь, почему женишься? Просто время подоспело, стукнуло 33, устал от гостиниц и закусочных. Что веселого в жизни коммивояжера? 4 дня в разъездах. Только и радости, что вернуться в субботу в свой домик в Ангиане и встретить улыбку Мирей, склонившейся над шитьем на кухне. От двери до окна 11 шагов. Иллюминаторы Смолена, 3 золотых диска, опускались все ниже. Наступал отлив. Медленно тащился товарняк из Шантане. Скрежетали колеса на стыках рельсов. Блестящие, мокрые крыши вагонов плавно проплывали мимо семафора. Старый немецкий пульман с будкой тормозного кондуктора последним ушел в ночь, мигнув красными огоньками на буферах, и снова послышались звуки патефона.